и она добивалась неплохих результатов в деле. Менее чем полгода спустя Джуди удалось убедить Пэт пригласить Ги в Нью-Йорк, чтобы обсудить с ним подготовку предстоящей передвижной выставки. Вместе с Ги прилетел и Пьер Мутон, решивший воспользоваться случаем и на месте изучить возможности продажи его изделий в Соединенных Штатах. Новая коллекция Ги, состоявшая из отдельных предметов, вся была выполнена в синей гамме, от бледно-голубого до темно-фиолетового. Одежда была свободного покроя и стиля уверенного в себе человека. Она не ограничивала движений, женщина в ней чувствовала себя так, будто на ней вообще ничего не надето, и могла выглядеть наилучшим образом, не думая ежесекундно о своем внешнем виде. В этой коллекции он использовал только наилучшие ткани и начисто отказался от мысли сделать нечто дешевое. С точки зрения женщины, один хороший костюм — это лучшее вложение денег, чем три костюма так себе, — твердо заявил он Джуди. Они стояли рядом у борта, опираясь на поручни прогулочного теплохода. Отсюда, со стороны зеленовато-золотистого залива, Уолл-стрит выглядела так, будто кто-то взял рукой рулон клейкой ленты и, прижав один конец к земле, другой вытянул в небо и приклеил там, повторив несколько раз эту операцию. «Это обязательная поездка для каждого, кто впервые попадает в город», — объяснила Джуди. «Вниз по Гудзону, мимо статуи Свободы, а потом вверх по Ист-Ривер. Получается кольцо вокруг Манхэттена. А потом я тебя повожу пешком по городу. Ты себе не представляешь, как я его люблю. Больше, чем Париж? По-другому». Проживя в Нью-Йорке еще только самую первую неделю, Джуди сделала для себя вывод, что этот великолепный, сверкающий, изматывающий город и есть то самое место, в котором она хотела бы жить, и отныне будет жить здесь и только здесь. У нее возникло чувство собственной принадлежности к Нью-Йорку, а также ощущение, что и город в какой-то мере принадлежит ей. Ничего подобного по отношению к Парижу она никогда не испытывала. «Мне нравится Нью-Йорк, и начинает нравиться моя работа. Я теперь езжу вместе с передвижными выставками, а не мчусь впереди них. Так что жизнь стала немного поспокойнее и гораздо приятнее, чем раньше». Она повернулась к Ги одновременно краем глаза, продолжая любоваться уже клонившимся к закату солнцем. «Кстати, Пэт хочет поужинать с нами, обсудить идею о том, чтобы провести по штатам твою следующую коллекцию. Хочу тебя предупредить. Она будет добиваться того, чтобы ты сам сопровождал свою коллекцию в такой поездке. Настоящий французский француз. В каком-нибудь Кливленде от одного твоего акцента все попадают. Ну что ж, ничего не имел бы против возможности бесплатно прокатиться по штатам. Не думаю, что это будет одно сплошное развлечение». Она повернулась спиной к воде, облокотилась на поручни и шутливо погрозила Ги пальцем. «Такие поездки кажутся очень привлекательными, когда смотришь со стороны, как манекенщиц встречают в аэропорту. Все эти букеты роз в целлофане, лимузины и прочая мишура. А на практике мы прилетаем обычно самым последним самолетом. Нас шестеро, и с нами 38 чемоданов. В аэропорту нас встречает грузовик. С первыми петухами я вытаскиваю девочек из постели. Одна сразу же отправляется на телестудию участвовать в какой-нибудь утренней программе. Остальные готовятся к демонстрации в местном универмаге, где во время показа все местные модницы сидят обычно в заношенных брючных костюмах и мятых плащах. Потом мы даем интервью для каждой местной газеты, какая там только есть. Потом после обеда еще одна демонстрация коллекции, еще одна телепрограмма, после чего в аэропорт. Когда перелеты или переезды происходят вечером, то на новое место приезжаешь уже, как правило, слишком поздно, чтобы где-нибудь поесть. Так что остается только приготовить себе чашечку растворимого кофе прямо в номере. Можешь мне поверить, после одной такой поездки с передвижной выставкой нужно как минимум 2 дня лежать в постели с отключенным телефоном только для того, чтобы успокоить нервы и желудок. Она помолчала немного, следя за чайками, парящими над серой поверхностью воды. Вся поездка — это одно непрерывное укладывание и распаковка чемоданов. Бедной костюмерше перед каждым показом приходится все переглаживать, да еще готовить все аксессуары. Костюмерши — это настоящие ангелы. Джуди усмехнулась. Зато манекенщицы — сущие черти. И эти бесконечные сексуальные проблемы. В последней поездке нам попались 2 лесбиянки. Они не могли отклеиться друг от друга даже во время демонстрации. А кроме того, вечные проблемы с едой. Манекенщицы смертельно боятся прибавить в весе. Тяжелее всего самыми худющими. Они или сидят на какой-нибудь диете из сушеных водорослей и липового цвета и уверены, что все это должно быть в каждой гостинице, или заказывают себе в номер икру и шампанское и пытаются включить их стоимость в общий счет. Мы всегда предупреждаем и самих девочек, и гостиницы, что фирма оплачивает только проживание и нормальное питание, ничего сверх этого. Но когда девочки убеждаются, что должны или платить за икру собственными наличными, или отослать ее назад, они начинают дуться. Расскажи-ка мне поподробнее об этих худышках и их сексуальных проблемах. Не все же манекенщицы такие зануды. Думаю, некоторые из них неплохие девчонки, но у них очень неустроенная жизнь. Они не думают ни о чем, кроме своей внешности. Они даже не получают от нее никакого удовольствия. Настолько девочки озабочены тем, как бы в их внешности что-нибудь не испортилось. Ни одна манекенщица не считает себя даже симпатичной. Да это и неудивительно. Они постоянно проходят всякие отборы, чтобы получить новый контракт. Даже самые знаменитые среди них. И если в отборе участвуют 20 девушек, значит, возьмут только одну, а 19 отсеют. Они постоянно сталкиваются с тем, что кто-то где-то их бракует, и из-за этого чувствуют себя неуверенно и очень легко уязвимы. Джуди натянула свою кремовую вязаную шапочку так, чтобы та закрывала уши. Некоторые девочки, чтобы отбить аппетит, живут на возбуждающих средствах, из-за этого они постоянно взвинчены и обижаются на всякую мелочь. Другие не могут заснуть из-за постоянных переездов и непрерывной череды все новых гостиниц. Эти глотают снотворное, и потом я их утром не могу добудиться. Джуди засмеялась. А иногда я не могу до них достучаться просто потому, что их нет в номере. Подцепят какого-нибудь парня в баре и пропадают неизвестно куда. Только отгонять от них фотографов одного этого занятия хватило бы на полноценную работу. «Но меня ты всем этим не испугаешь», — Гилли гонько щелкнул Джуди по курносому носу. «Я обязательно поеду. Мы поедем вместе. Ты помогла мне добиться успеха во Франции. А на этот раз, Джуди, я постараюсь сделать так, чтобы ты навсегда стала частью моего успеха. Больше ты от меня так легко и просто не сбежишь. Если, конечно, не будешь носить такие дикие шапки». Он сдернул с нее вязаную шапочку кремового цвета и зашвырнул ее в эстривер. «В таких штуковинах моя бабушка держала вареные яйца, чтобы те не остывали. Завтра первым делом мы купим тебе великолепную шапку у Сакса, меховую, из лисицы. А такие вязаные чепчики носят только груднички». К большому удивлению Ги, Джуди вдруг разревелась. Часть третья. Глава 14. Мороз затянул все окно белым, непроницаемым кружевным узором. В такие морозные зимние дни Элизабет страшно не любила вставать по утрам с постели. Небо было еще темным и холодным. Слабо мерцающий в рассветном сумраке снег покрывал ветви яблоневых деревьев, а также буков, образовывавших живую изгородь вокруг сада. Элизабет очень не хотелось вылезать из-под теплого и уютного пухового одеяла, и какое-то время она еще поблаженствовала под ним, прислушиваясь к доносившимся снизу голосам уже вставших домашних. «Элизабет, опоздаешь!» — прокричала ей от низа лестницы маман. Не открывая глаз, девочка спустила босые ноги на коврик и на ощупь подошла к изножью деревянной резной кровати, возле которого на красной лакированной крышке ящика для постельного белья лежала ее аккуратно сложенная одежда. Все еще не проснувшись окончательно, она влезла в теплые черные колготки, натянула плотное шерстяное зимнее белье, надела голубое в клеточку платье, темно-синий передник и, усевшись на коврик, сидя, было удобнее, принялась зашнуровывать высокие и жесткие черные ботинки. Такова была обычная форма швейцарской школьницы зимой 1955 года. Элизабет взобралась на стоявший около окна стул, поскребла по замерзшему стеклу и, протерев в изморози небольшую дырочку, заглянула в нее, какая там на улице погода. Снег сегодня не шел, и было видно, как на противоположной стороне Альпийской долины над черными остроконечными вершинами постепенно расширяется светлая полоска. Внизу, за покрытым снегом деревянным резным балконом, еле просматривался сад, еще темный в этот ранний час. Балкон был на уровне первого этажа, прямо под окном ее комнаты, и шел вокруг всего дома. А над окном, на стене дома, почти под самой крышей, сделанной из крупной черепицы, были выложены слова старинной молитвы: «Да благословит Господь всех здесь живущих», 1751.